Глава вторая. На другой день я, к своему удивлению, почувствовала себя слабой, грустной и вялой, словно проболела целый месяц. А ведь характер у меня жизнерадостный, и жизнерадостность эта идет от избытка здоровья и бодрости. Я всегда с такой легкостью переносила всякие беды и неудачи, что иной раз просто даже досадовала на себя за то, что веселюсь в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Каждый день, как только я поднималась с постели, мне первым делом хотелось запеть или пошутить с мамой. Но в то утро моя обычная жизнерадостность покинула меня. Я чувствовала себя несчастной. На душе у меня было тяжко. Пробило уже 12 часов, а мой здоровый аппетит не давал о себе знать. Мама заметила мое необычное настроение, но я ей сказала, что просто плохо спала. Так оно и было в самом деле. Только истинной причиной моего состояния я считала ту глубокую душевную травму, которую нанес мне Джакомо, когда отверг меня. Я говорила, что уже с некоторых пор стала спокойно смотреть на свое ремесло. В душе я считала, что нет никаких оснований бросать его. Но я еще надеялась полюбить кого-нибудь и быть любимой. И вот Джакомо оттолкнул меня, и, вопреки всем его путанным объяснениям, мне казалось, что всему виной моя профессия, которая стала мне поэтому сразу ненавистной и невыносимо мерзкой. Самолюбие. Это загадочный зверь, который спокойно спит даже под градом самых страшных ударов и вдруг просыпается, раненый насмерть пустяковой царапиной. Больше всего меня мучили, наполняли горечью и стыдом слова, которые я произнесла, вешая свое пальто в шкаф. Я спросила у него: «Как тебе нравится моя комната? Правда, уютная?» Я вспомнила, что он ничего не ответил, а только огляделся вокруг. Тогда я не поняла, что выражало его лицо. Теперь я знала, это была гримаса отвращения. Он, конечно, подумал: комната обыкновенной уличной девки. И, вспоминая это, я сгорала со стыда, особенно потому, что произнесла свою фразу тоном неприкрытого самодовольства. А ведь я могла бы и сообразить, что ему, человеку благовоспитанному и впечатлительному, моя комната показалась просто грязным вертепом, вдвойне отвратительной из-за этой жалкой обстановки, которая служила известным целям. Дорого я бы дала, чтобы эти нелепые слова никогда не срывались с моих губ. Но ничего не поделаешь, я уже произнесла их. Я будто попала в заколдованный круг, из которого уже никак не могла вырваться. Более того, в этой фразе была я вся, такая, какой стала по собственной воле и какой останусь на всю жизнь. Забыть эти слова или постараться убедить себя, что я их не произносила, все равно, что забыть самое себя, убедить себя, что я не существую. Эти мысли отравляли меня, подобно медленно действующему яду, постепенно проникавшему в мою здоровую кровь. Обычно по утрам, как бы долго я ни нежилась в постели, мне рано или поздно надоедало валяться. Мое тело, вопреки моей воле, скидывало с себя покровы, и я вскакивала с кровати. Но в тот день все было иначе. Прошло утро, настал час завтрака, а я, как не заставляла себя подняться, не могла двинуться с места. Мне казалось, что мое безжизненное тело связано, оцепенела, стала слабым и немощным, а вместе с тем я чувствовала себя больной и разбитой. Вот эта неподвижность давалась мне с огромным и отчаянным трудом. Мне казалось, что я похожа на старую заброшенную полусгнившую лодку, какие иногда встречаются в заболоченных бухтах. Брюхо такой лодки полно черной застоявшейся воды, и стоит человеку забраться в нее, как истлевшее днище тотчас же провалится, и лодка, спокойно стоявшая здесь годами, мгновенно пойдет ко дну. Не знаю, сколько времени пролежала я так, глядя в пустоту, с головой завернувшись в одеяло. Я слышала, как колокола прозвонили полдень, потом пробило час, два, три, четыре. Я заперлась на ключ. Время от времени озабоченная мама подходила и стучалась. Я отвечала, что скоро встану, просила ее оставить меня в покое. Когда солнце начало садиться, я собралась с духом и, сделав над собой, как мне показалось, поистине нечеловеческое усилие, сбросила одеяло и поднялась с постели. Все мое тело было словно налито ленью и отвращением. Я умылась, оделась. Я не ходила, а еле-еле двигалась по комнате. Я ни о чем не думала, но понимала не рассудком, а всем своим существом, что, по крайней мере, нынче не смогу принимать обычных своих гостей. Я оделась, вышла к маме и сказала, что сегодняшний вечер мы проведем вместе. Пойдем прогуляемся по улицам, а потом где-нибудь в кафе выпьем аперитив. Радость мамы, не привыкшей к таким прогулкам, почему-то раздражала меня. Я снова подумала, что мамины щеки стали пухлыми и отвисшими, а в заплывших глазах светилась какая-то неуверенность и фальшь. Но я подавила в себе искушение сказать ей грубость, которая сразу рассеяла бы ее веселое настроение. Ожидая, пока мама оденется, я уселась за стол в полутемной мастерской. Молочный свет уличного фонаря, проникая сквозь незанавешенные окна, освещал швейную машину и вползал на стену. Я оглядела стол и увидела яркие игральные карты. Мама проводила за пасьянсом долгие скучные вечера. И внезапно меня охватило странное чувство. Я представила себя на месте мамы, почувствовала душой и телом, как она ждет свою дочь Адриану, пока та занята с очередным любовником. Вероятно, ощущение это возникло от того, что я сидела на мамином стуле, за ее столом, смотрела на разбросанные карты. Иногда определенные места способствуют таким перевоплощениям. Так, например, человек, придя в тюрьму, испытывает тот же ужас, то же отчаяние, то же чувство одиночества, которое пережил заключенный, томившийся здесь когда-то. Но наша мастерская отнюдь не была тюрьмой, и мама вовсе не испытывала тех страшных мук, которые я так легко ей приписывала. Она лишь продолжала жить, как и раньше жила. Но, вероятно, от того, что несколько минут назад я почувствовала к ней неприязнь, я прониклась вдруг ее пониманием жизни, и этого оказалось достаточно, чтобы перевоплотиться. Обычно добрые души, желая оправдать предосудительные поступки, говорят в таких случаях: «А ты сам побывал бы в его шкуре». Ну так вот и я на какой-то миг почувствовала себя на месте мамы настолько явственно, что вообразила, будто я и есть мама. Я превратилась в маму, но полностью отдавала себе в этом отчет, чего, конечно, не происходило с ней, иначе она как-нибудь проявила бы свой протест. Внезапно я почувствовала себя постаревшей, сморщенной, усталой, и поняла, что значит старость, которая не только меняет внешность человека, но превращает его в слабое и никчемное существо. Как выглядела мама? Иногда я видела, как она раздевается. Я не обращала внимания на ее дряблую, потемневшую грудь, на ее желтый трясущийся живот, в котором зародилась моя жизнь. Теперь все это я ощутила физически, и мне казалось, что я испытываю ту же боль и раскаяние, которое должна испытывать мама при виде своего изменившегося тела. Красота и молодость делают жизнь сносной, даже легкой. Но когда они уходят... Я вздрогнула от ужаса и, очнувшись от этого кошмара, порадовалась, что я Адриана, красивая и молодая, а не мама, которая постарела и подурнела и уже никогда не будет такой, как я. И в это же самое время постепенно, подобно тому, как вновь начинает работать заглохший мотор, в моем сознании стали роиться мысли, которые, должно быть, осаждали маму, пока она сидела здесь в одиночестве, дожидаясь меня. Конечно, нетрудно догадаться, о чем может думать в подобной обстановке такая женщина, как мама. У большинства людей эти мысли могут вызвать только осуждение и презрение. Ведь обычно человек не столько старается поставить себя на место другого, сколько ищет повод для упреков. Но я любила маму, и именно поэтому, представляя себя на ее месте, я знала, что в такие минуты она вовсе не тревожилась обо мне, не боялась за меня и не испытывала стыда. Одним словом, мысли ее никак не были связаны с тем, чем в это время я занималась. Я знала, что мысли ее крутятся вокруг всяких пустяков, которые обычно приходят в голову старым, бедным и темным женщинам. Они за всю свою жизнь ни разу не смогли сосредоточиться хотя бы в течение 2 дней на одном и том же, не столкнувшись с опровержением своих мыслей. Глубоким мыслям и сильным чувствам, даже самым неприятным и отрицательным, необходимы время и забота, подобно нежным растениям, которым нужен длительный срок, чтобы прижиться и пустить корни. А в мамином уме и сердце созревали лишь незначительные мысли. Досада, да повседневные заботы, похожие на сорную траву. Так я в своей комнате продавалась за деньги, а мама в мастерской, раскладывая пасьянс, продолжала думать о привычных мелочах, если так можно назвать то, чем жила она много лет, начиная с детства и кончая сегодняшним днем, о ценах на продукты, о сплетнях соседей, о домашних делах, о болезнях, которые, не дай бог, привяжутся к ним, о работе, что ей предстоит сделать, и о других подобных пустяках. И, быть может, время от времени она прислушивалась к колокольному звону, доносящемуся из соседской церкви, и думала: что-то Адриана задерживается дольше обычного. Или, слыша, как я открываю дверь в прихожую и разговариваю, она шептала: вот Адриана уже освободилась. А о чем еще могла она думать? Теперь, проникнув в ход маминых мыслей, я слилась с ней душой и телом. И именно от того, что я знала ее всю без прикрас, мне начало казаться, что я снова люблю ее, и даже больше, чем прежде. Скрип двери оторвал меня от моих размышлений. Мама зажгла свет и спросила: «Что же ты сидишь в темноте?» А я, ослепленная светом, встала и молча посмотрела на нее. Она оделась во все новое, я сразу заметила это. Она была без шляпы, потому что никогда не носила их. На ней было черное платье, хорошо пригнанное. В руке она держала черную кожаную сумку с позолоченным металлическим замком. На плечи накинула меховую горжетку. Мама смочила свои седые волосы, тщательно зачесала их и собрала на макушке в тугой маленький пучок, весь утыканный шпильками. Она даже слегка подрумянила свои когда-то худые, ввалившиеся, а теперь округлые щеки. Я невольно улыбнулась ее нарядному и торжественному виду и, подойдя к ней, сказала, как всегда, ласково: «Пойдем». Я знала, что мама любит медленно прогуливаться в час пик по центральным улицам, где находятся лучшие магазины. Поэтому мы сели в трамвай и сошли в самом начале улицы Национале. Когда я была маленькой, мама часто гуляла со мною по этой улице. Мы начинали свой путь от площади Эзедры, медленно шли по правой стороне улицы, внимательно разглядывая одну за другой витрины магазинов, и так доходили до площади Венеции. Тут мы переходили на противоположный тротуар, и мама, ведя меня за руку, все так же внимательно разглядывала товары в магазинах и возвращалась на площадь Эзедры. Потом, так ничего и не купив, и не осмелившись даже переступить порог одного из многочисленных кафе, она приводила меня домой, усталую и сонную. Помню, что эти прогулки не нравились мне, потому что я не в пример маме, которая, видимо, довольствовалась платоническим созерцанием, мечтала войти в магазины, купить и принести домой что-нибудь из этих красивых вещей, выставленных в ярком свете за сверкающим стеклом. Но я очень рано поняла, что мы бедны, и поэтому не выказывала своих чувств. Только раз, не помню уже, по какому поводу я устроила самый настоящий скандал. Чуть ли не полдороги мама тянула меня за руку, а я упиралась, что было сил, кричала и плакала. Наконец мама потеряла терпение, и вместо желанного подарка я получила пару звонких оплеух и от боли тут же забыла о своем неутешном горе. И вот я снова возле площади Эзедры под руку с мамой. Будто все то, что я рассказала, произошло всего лишь вчера. Вот плиты тротуара. Их топчут люди в маленьких туфельках, огромных башмаках, штиблетах, на каблуках и без каблуков, сапоги и сандалии. Посмотреть вниз так просто в глазах зарябит. Вот прохожие. Эти движутся в одну сторону, те в другую, идут парами, гурьбой или поодиночке, женщины, мужчины, дети. Одни медленно прохаживаются, другие спешат. И все похожи друг на друга, наверное, именно потому, что хотят выделиться. Те же костюмы, те же шляпы, те же лица, глаза, губы. Вот и магазины. Меховые, обувные, пищебумажные, ювелирные, часовые, книжные, цветочные. Вот магазины тканей, игрушек, хозяйственных товаров. Магазины модной одежды. Магазины чулок и перчаток, кафе, кинотеатры, банки. Вот освещенные окна зданий, и видно, как люди внутри снуют взад и вперед по комнатам или усердно трудятся, сидя за столами. Вот светящиеся рекламы, всегда одни и те же. На каждом углу стоят продавцы газет, торговки жареными каштанами, толпятся безработные, которые предлагают прохожим карту Армении или резиновые колечки для зонтиков. Тут и нищие. В самом начале улицы, прислонившись к стене, стоит слепой. На нем черные очки, в руках шапка. Немного подальше сидит женщина, почти старуха. Она прижимает к своей дряблой груди младенца, а еще дальше примостился убогий. Вместо руки у него культя, желтые и блестящие, как коленка. Очутившись вновь на этой улице, среди столь знакомых предметов, я вдруг загрустила. От того, что все здесь раз и навсегда застыло, все неизменно, и я невольно содрогнулась, словно меня раздели до нога. По моему телу пробежал леденящий ужас. Из кафе доносились звуки радио. Громко пел страстный женский голос. В тот год шла война в Эфиопии, и женщина пела «Черное личико». Мама не замечала моего настроения. Впрочем, я его тщательно скрывала. Как я уже не раз говорила, с виду я добродушна. Кротко, спокойно. и поэтому трудно догадаться, что в самом деле у меня на уме. Но я все же растрогалась. Женщина запела какую-то душещипательную песенку. Губы мои задрожали, и я спросила маму: «Помнишь, как ты водила меня на эту улицу смотреть витрины магазинов?» «Да», — ответила она, — «но тогда все было дешевле. Например, вот эту сумку ты могла бы купить всего за 30 лир». Мы отошли от галантерейного магазина и приблизились к ювелирному. Мама остановилась посмотреть драгоценности и восторженно проговорила: «Гляди, какое кольцо! Бог знает, сколько оно стоит! А вон золотой браслет! Я не очень люблю кольца и браслеты, а вот ожерелье просто обожаю! У меня было когда-то коралловое ожерелье, но потом пришлось его продать». «А когда это было?» «О, много лет назад!» Не знаю почему, но я вдруг подумала, что, несмотря на свой заработок, я до сих пор не могу купить себе даже самое простенькое колечко. И я сказала: «Знаешь, мама, я решила, что теперь не буду никого приводить домой. Кончено». Впервые я так ясно говорила маме о своем занятии. Она посмотрела на меня с таким выражением лица, которое я в ту минуту не поняла, и ответила: «Я ведь тебе говорила не раз. Делай так, как тебе нравится. Если ты счастлива, то и я счастлива». Однако она не была похожа на счастливого человека. Я продолжала: «Снова начну прежнюю жизнь, а тебе придется опять кроить и шить сорочки». «Шила же я столько лет», — ответила она. «У нас не будет больше таких денег, как сейчас», — жестко сказала я. «В последнее время мы с тобой немного избаловались, а я подумаю, чем мне заняться». «Чем же ты займешься?» — с надеждой спросила мама. «Не знаю», — ответила я. «Либо снова стану натурщицей, либо буду тебе помогать в работе». «Ну, какая от тебя помощь?» — уныло проговорила она. «А может быть, — продолжала я, — пойду в прислуги? Что же делать?» Мамино лицо стало вдруг горестным и печальным. Даже осунулось, и с него слетело беззаботное выражение, как слетают с деревьев засохшие листья от первых осенних холодов. Однако она уверенным тоном произнесла: «Поступай, как знаешь. Я же тебе сказала, лишь бы ты была счастлива». Я понимала, что в ней борются два противоположных чувства — любовь ко мне и тяга к спокойной жизни. Мне стало ее жаль, хотя я предпочитала, чтобы она выбрала что-то одно — либо любовь, либо расчет. Но такое случается редко, и мы живем тем, что сводим на нет наши добродетели своими же собственными пороками. Моя прежняя жизнь мне не нравилась. Не нравится и нынешняя. Я понимаю только одно, что таким способом ничего путного не добьюсь, — сказала я. После этих слов мы замолчали. Мамино лицо поблекло и приобрело землистый оттенок. Даже казалось, что сквозь румянец снова проступает прежняя худоба. Она смотрела на витрины все так же внимательно, все так же подолгу останавливалась возле них, но прежняя ее радость и любопытство погасли. Все это она продолжала делать механически, думая о чем-то своем. Возможно, она глядела на эти витрины, но ничего не замечала, или, вернее, уже не замечала разложенных там товаров, а видела перед собой швейную машину с неустанно раскачивающимся ножным приводом, иголку, бешено снующую вверх-вниз, наполовину сшитые, разбросанные по столу сорочки, черную тряпку, в которую заворачивают готовые вещи и разносят клиентам по городу.